Спустя многие годы люди продолжают страдать. Ведь в те времена радиация многое изменила. Обожженные верхушки деревьев, будто огненным дыханием опаленная трава, страдающие птицы и звери, и огромные, как зонтики, мухоморы. Кругом боль и страдания людей, которых действительно коснулось горе. Наблюдая за парами грациозных лебедей, она опять вспомнила лебединую песню верности, ту, которую слышала более 20 лет назад, вскоре после взрыва. Потеряв свою подругу, которая тоже стала жертвой радиации, лебедь подарил широкому синему небу и внимательным людям свою последнюю песню и с криком бросился вниз, чтобы навсегда сложить крылья возле своей любимой. Лебединая верность. Безграничная преданность. Неужели ей придется вот так же спеть свою последнюю песню любви своим детям и верности обещаниям, и сложить крылья? Неужели ей не доведется увидеть плоды своих долгих молитв? Неужели, уходя из этого мира, она так и оставит своего сына, не примирившимся с Богом? В какой-то мере она была спокойна за Наташу, хотя понимала, что дочери будет намного тяжелее, чем Сергею. Тем не менее, она знала, что Наташа тверда в своих упованиях, и ее надежда всегда на Бога, от кого покой и поддержка, в ком радость и счастье, даже тогда, когда, кажется, их уже совсем не осталось. Но Сергей причинял ей страдания. Слезы горячим ручьем катились по ее щекам, и душа ее безмолвно рыдала. Ей было жаль себя, ведь она еще довольно молодая. Ей бы еще повести под венец свою любимую дочь, увидеть изменившегося сына и женить его, а потом еще и внуков понянчить. Почему же она лишена всего этого? Почему же на нее свалилось столько горя? Сперва похоронила совсем еще молодого мужа. Теперь и сама недалека от того же дня. Неужели ей предназначено такое короткое счастье и такая мучительная жизнь? А рядом галдели гуси, кричали лебеди. Этот шум был похож на плач ее души, ведь именно сейчас там был такой же хаос и беспорядок, расстройство и неугомонное возмущение. Почему? Почему же так происходит? Как она скажет об этом Наташе? Как известит Сергея? Сколько она еще протянет с таким диагнозом? Мария Ивановна, что с вами? Услышала она вдруг знакомый голос и открыла глаза. Рядом стояла Нэнси Ричардсон. Ох, Нэнси! Покачала она головой и снова залилась горькими слезами. Нэнси присела возле нее и, обнимая за плечи, растерянно проговорила: «Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, дорогая моя». С того момента, как они познакомились на судебном заседании, и спустя долгое время, когда они встречались либо в церкви, либо по другим причинам, она полюбила эту женщину. Сейчас, видя ее такой расстроенной, она прониклась к ней с сожалением. «Расскажите мне, что с вами?» — попросила Нэнси, стараясь успокоить ее. Мария Ивановна подняла на нее глаза, полные страха и отчаяния, и дрожащим голосом ответила: «Сегодня мне сообщили мой диагноз». Превозмогая слезы и стараясь справиться с комом в горле, она продолжала: «Моя болезнь, мои дети, что же будет дальше?» И она снова залилась слезами. Нэнси смотрела на нее широко открытыми глазами. Она не знала истинной причины горя, но по всему было видно, что сегодняшняя новость была ужасной. Мария Ивановна рыдала, а Нэнси даже не знала, как ее утешить. Она вдруг подумала: «Почему же на земле столько горя? Разве для этой женщины мало того, что она потеряла мужа, что ее сын осужден за убийство? Зачем еще добавлять ей страданий? Где же справедливость? Где любовь и забота любящего Бога?» Ее душа на какое-то время застыла от тяжести горя. Она сидела и пустыми глазами смотрела на озеро, на котором так беззаботно резвились гуси и лебеди. Ведь у них нет проблем. Человеческое горе их не касается. А на долю людей выпало столько страданий и горя, столько потерь и слез. Она сама испытала много трудностей. Вскоре Мария Ивановна успокоилась и, глубоко вздохнув, сказала: «Спасибо вам, Нэнси, за то, что посидели со мной в момент моих переживаний. Спасибо за то, что не задавали вопросов и ничего не говорили. Иногда самое главное — почувствовать рядом чье-то плечо. Вы сделали огромное дело для меня». Нэнси опустила глаза. Она даже не подумала, как ужасно себя вела. Ведь она должна была утешить ее или хоть постараться сделать это. Однако сидела и молчала. Но Мария Ивановна так высоко это оценила. «Извините меня, Мария Ивановна. Я поступила немного эгоистично, не пытаясь утешить вас». Все еще не поднимая глаз, сказала Нэнси: «Нет, вы сделали огромное дело, моя дорогая». Тихо возразила женщина: «Ведь очень часто мы просто нуждаемся в друге. Нам не нужны его слова, только его присутствие. Таким другом всегда может быть Иисус. Но порой мы забываем, что Он всегда рядом. Вот я, например, в своем отчаянии думаю, что самое несчастное во всем мире, обиженное судьбой и забытая Богом. Но Он всегда рядом. И если даже Он прервет мою жизнь, я верю, что Он позаботится о моей дочери и особенно о Сереже, даже лучше, чем это сделала бы я». Она умолкла, а Нэнси, взглянув на нее, подумала: «Какая же удивительная вера и незыблемое доверие! Мне бы такое!» А Мария Ивановна, прерывая ее мысли, спокойно продолжила, как будто говорила не о страшной болезни, а о небольшой занозе, которую легко можно извлечь. «Вот рак легких, оказывается. И уже в последней стадии. Вот потому я и расстроилась. Новость печальная. И я стараюсь смириться с тем, что узнала. Для меня это тяжело. Но, думаю, будет легче. Ведь я знаю, что как только моя жизнь на земле закончится, на небе начнется вечное, лучшее. И рядом с Иисусом. Вот дети, они моя боль. Вдруг совсем рядом прокричал лебедь, приземляясь возле лебедки и восторженно бия крыльями. Мария Ивановна улыбнулась, наблюдая за любовной игрой птиц, и, поворачиваясь к Нэнси, сказала: «Хочешь, расскажу тебе о лебедях?» Нэнси заинтересованно взглянула на нее, подумав: «Что это с птицами? Мистер Квашневский постоянно рассказывает мне о птицах. Мой муж очень любил птиц. Теперь и эта женщина. Как будто ей не о чем больше говорить со мной». Тем не менее, она утвердительно кивнула головой, и женщина начала свой рассказ, переносясь мысленно в далекие годы и открывая Нэнси прошлое, над которым та никогда даже не задумывалась. Ведь она знала о взрыве только из школьных уроков истории. Ведь во время аварии она была еще совсем маленькая, а Мария Ивановна продолжала: «Лебеди поют о верности, о бесконечной любви, какая может быть только между любящими супругами или между матерью и детьми. Вот так и я скоро спою свою лебединую песню и сложу крылья, жизненные и усталые. И потом будет небо, огромное, безграничное». Она подняла глаза в небо, и Нэнси заметила, как одинокая слеза медленно скатилась по щеке. Они молчали. Говорило горе. Сегодня вечером прилетела Наташа. Марии Ивановне предстояло еще много разных дел. И она твердо решила, что сегодня не скажет дочери о своем диагнозе. Пусть отдохнет с дороги. Пусть еще один день поживет без лишних тревог. Ведь, как всегда, она приедет с массой впечатлений и воспоминаний. Пусть порадуется. Мать планировала приготовить сегодня подарок Сергею на случай, если ее земной путь закончится быстрее, чем его тюремный срок. Она решила купить для него такую же Библию, какую подарила своим родным на Киевщине, и написать ему письмо. Она верила, что Бог ответит на ее молитвы, понимая, что его сроки и времена часто расходятся с нашими сроками. Тем не менее, она верила. Встав утром, она замесила дрожжевое тесто, чтобы испечь любимые Наташины пироги. Оставив его подходить, она направилась в христианский книжный магазин, но по дороге решила сделать остановку. Ей надо было поговорить с любимым, рассказать ему о страшном диагнозе в умиротворенной тишине и тени многолетних деревьев. Она знала, что он поймет, и ей станет легче. После посещения этого особого места ей всегда становилось легче. Она всегда чувствовала невидимое присутствие мужа, понимая, что эта их близость укоренилась и выросла за годы счастливой супружеской жизни. И теперь, когда его уже нет, эта близость поддерживает ее. Ей становится легче, когда она рассказывает ему обо всем, как будто он на самом деле рядом, в при этом понимая, что такое родство душ ей дарит любовь, которая никогда не умирает, и ее не сотрут годы разлуки. Сегодня впервые она подумала о том, что время их разлуки сокращается. Прогрессирующая болезнь уменьшает это расстояние с каждым днем. И, несмотря на то, что на земле для нее наступит время расставания, в тот же миг будет и момент встречи. Слезы расставания и слезы радостной встречи будут в одно и то же время. Милый, нежно дотронувшись до холодной гранитной плиты, тихо сказала Мария Ивановна: «Я больна тяжелой, неизлечимой болезнью». Крупная горячая слеза, скатившись по щеке, упала на руку, обжигая ее кожу тишиной и печалью. И в тот же момент в ней сверкнул яркий солнечный луч и отблеск синего неба. Это сочетание было таким великолепным, что Мария Ивановна улыбнулась. В тот миг она почувствовала, что небо стало ближе. Оно просто склонилось к ней своей мечтательной голубизной и солнечным светом. Разве может быть что-то прекраснее неба? Хотя ограниченному человеческому сознанию даже невозможно его представить. Но оно существует. Оно так близко и так далеко. К тому же, там ее ожидает Спаситель и ее любимый муж. Но ее сердце земное, ее держит земное притяжение. «Мне печально», — продолжила Мария, все еще глядя на слезинку. «И только чуть-чуть радостно. Я еще не научилась радоваться вечности. Поэтому прости мои слезы. Знаешь, я переживаю о Наташе, страдаю из-за Сережи. Как они будут без нас, одни-одинешеньки?» Она говорила долго, пока не почувствовала облегчение. Потом, подняв глаза в небо, она тихо сказала: «Господи, я знаю, что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня, и чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Она покидала кладбище с обновленной надеждой и укрепившейся верой. Стоя возле машины, она оглянулась на могилу мужа и еле слышно шепнула: «До скорой встречи, дорогой!» В книжном магазине она отыскала Библию и, уплатив за нее, направилась домой. Дома Мария ожидала хорошо подошедшее тесто. И, делая пироги, она размышляла о письме. Она знала, что хотела сказать сыну. Тем не менее, у нее одна за другой рождались мысли. После обеда мать взялась писать письмо. Когда она села за стол, ее глаза наполнили слезы. Неужели они так расстанутся? Ему еще сидеть около 2 лет. Но протянет ли она столько? Немного успокоившись, она начала писать: «Мой дорогой и любимый сынок, не знаю, когда ты прочитаешь это письмо. Может быть, даже тогда, когда меня уже не будет в живых. Но хочу, чтобы ты знал, что я любила тебя до последнего вздоха и непрестанно молила Бога о твоем спасении. И я понимаю, что тебе очень тяжело, и сознаю, что будет еще тяжелее. Но, пожалуйста, ради светлой памяти о твоем отце и матери, прошу тебя, примирись с Богом. Слезы застилали ее глаза. Это было тяжелее, чем она думала. Писать сыну письмо, понимая, что дни ее сочтены, и он прочитает это письмо, возможно, уже после ее смерти, было тяжело. Но она желала видеть его спасенным. Она хотела оставить ему то, что могло бы говорить к нему после смерти. Она продолжила. «Ты не сможешь жить без него, даже если ты будешь стараться. Все равно это будет не жизнь, а мучение. Это будет жизнь без прекрасной вечности». «Сынок, ты должен сделать выбор. Я знаю, что ты очень любил своего отца. И если ты хочешь быть с ним, и если хочешь когда-то встретиться со мной, умоляю тебя, примирись с Богом. Я хочу, я желаю встречи с тобой. Но это зависит от тебя. И поэтому я умоляю тебя сделать шаг, который может открыть перед тобой двери рая, подарить тебе вечность с теми, кто тебя любит, с тем, кто за тебя страдал и умер. Он любит тебя. Он любит тебя даже тогда, когда ты его отвергаешь. Он любит тебя и ждет. Пожалуйста, ответь ему. И я верю, что ты ответишь. Ведь в то далекое время, когда я только ожидала тебя увидеть, случилась беда на Чернобыльской электростанции. И я могла тебя навсегда потерять. Я просила Бога о чуде. И он мне ответил. Я слышала голос: «Доверься мне, он мой и твой, ты его, сыночек, и ты мой. И я могу не стать свидетелем твоего решения, но верю, что ты ответишь, а я с надеждой и любовью буду ждать тебя у райских ворот. Ты придешь, Сережа. Я верю». Мать взяла в руки купленную Библию и, посмотрев на выгравированные слова, добавила: «Только он знает намерения, которые имеет о тебе. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать тебе, мой дорогой сынок, будущность и надежду. Позволь ему поскорее. С любовью и надеждой навстречу, твоя мама». Запечатав конверт с письмом, Мария положила его под обложку Библии. Скоро она поедет в аэропорт встречать Наташу. Но прежде ей нужно было сделать еще одно дело. Взяв в руки Библию, она совершила особую материнскую молитву. Мать просила Господа о том времени, когда ее сын возьмет в руки эту книгу. Она просила для него силы и терпения, просила для него прощения. Она говорила, что когда настанет время спеть свою последнюю песню любви и верности, Она сложит крылья с надеждой, что и после смерти материнские молитвы способны творить чудеса. Течение совершил и веру сохранил. Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. Вспомнила она слова апостола Павла. Это была его лебединая песня. Он оставался верен тому, чему верил, и в чем наставлял других. Он был готов покинуть землю, зная, что ему готовится венец правды. Свою же лебединую песню Мария Ивановна скоро споет, веря, что ей тоже готовится венец правды. Такого же венца она ожидала и для своего сына, несмотря на его упрямство. Наташа переступила порог дома и ахнула. В доме пахло ее любимыми пирогами с вишнями. «Мамочка, моя милая, ты такая добрая! Ты всегда помнишь о том, что мне нравится! Спасибо тебе, что ты у меня есть!» Подойдя к матери, Наташа обняла ее. Сердце матери тревожно сжалось. Как она сможет сказать ей о своей болезни? Как сможет нарушить ее мир? Как сможет рассказать ей, что их время вместе ограничено? Ох! На ее плечи свалилась непосильная ноша. Она нежно посмотрела на дочь, а та защебетала о том, что очень рада за их родственников, о том, что делала и какие мероприятия провела их группа. «Ах, я забыла! Наши родственники передали тебе грибы!» Просияла в улыбке Наташа и рванулась к сумке. «Грибы?» – удивленно спросила мать. «С радиацией или без?» Наташа вынула из сумки большую коробку и осторожно достала оттуда деревянный сувенир. Большой пень, а на нем множество опят разного размера. Сбоку была приклеена выгравированная надпись «На память о далеких прекрасных временах». «Какая прелесть!» – восторженно сказала мать. Она действительно вспомнила о тех хороших временах, когда они мешками приносили домой грибы. Возле одного большого пня можно было насобирать ведро опят, а таких пней было множество. А потом всю зиму наслаждаться маринованными и сушеными опятами, приготовленными с картошкой, в салате и в любом другом виде. Да, времена были действительно хорошие. До взрыва. Потом все изменилось. Теперь только сувенир свидетельствовал о том далеком и прекрасном времени. «Мама!» – перебила ее мысли Наташа. «Расскажи, как Сережа? Я так соскучилась по нему. Мне так не хватает старшего брата. Ведь мы могли бы вместе ездить в поездки, на молодежные встречи, на собрания. Как он, мама?» «Все так же, доченька», – грустно ответила мать. «Ничего в его жизни не изменилось. Он рассказывал мне, что к ним в тюрьму раз в месяц приезжает группа молодежи с пастором, и там проводят служение. Остальные выходные они проводят их сами. В тюрьме уже собралась приличная группа верующих из заключенных». «Так это же хорошо, мама!» – ликовала Наташа. «Для других, доченька. Твой брат просто так ходит туда. Однако я верю, что когда-нибудь все изменится. Ты права, мама. И продолжай верить. Я рассказала о Сереже нашим родственникам, которые покаялись, и они обещали о нем молиться. Представляешь? Те, кто принял Христа совсем недавно, уже обещали молиться о других. Я верю, Сережа скоро поймет, что его борьба напрасна, и вернется на ту дорогу, откуда ушел. Верь этому и ты, мама. Я только верой и живу, вздохнула мать. В тот вечер они говорили обо всем, только не о болезни Марии. Мать не посмела омрачить счастье дочери. Болезнь пусть подождет. Мать не рассказала о своей болезни и на следующий день. С утра пришла Наташина подруга, с которой они ездили в Киев, чтобы вместе приготовить презентацию для вечернего молодежного служения. Они вспоминали разные истории и случаи, рассматривали фотографии и задорно хохотали, вспоминая о какой-то каверзной встрече. А мать смотрела на них и наслаждалась. Сегодня она чувствовала себя намного лучше, чем вчера. Возможно, сказались вчерашние переживания о встрече с Наташей. Но сегодня она полностью положилась на Божие водительство. Он предоставит момент и подведет к этому сам. Если не сегодня, то завтра или в другой день. Чем позже, тем лучше. Тем меньше времени Наташа будет жить в тревоге. Когда работа по подготовке презентации была закончена, и подруга ушла, позвонила Анна, другая подруга, и сказала: «Тебя кто-то хочет видеть». «Кто?» с любопытством спросила Наташа. «Наберись терпения и жди. Мы едем к тебе». И положила трубку. Какое-то время Наташа раздумывала. Кто бы это мог быть? Потом крикнула матери: «Мама, у нас вчерашние пироги еще остались? К нам едут гости». «Кто?» с любопытством спросила мать. Наташа ответила: «Отвечу тебе, мама, так, как мне сказала Анна. Наберись терпения и жди». Мать прошла на кухню и начала выкладывать на блюдо пироги. А дочь пошла в ванную, чтобы освежиться. Вскоре в дверь позвонили. Наташа открыла дверь и застыла. На пороге стояли Анна и Шамиль. Наташа сразу же вспомнила о событиях на стадионе в той миссионерской поездке. Сестра Шамиля и ее разбушевавшийся брат, озлобленный тем, что сестра заинтересовалась живой верой и готова расправиться с ней. Но рядом оказалась Наташа, и рука, занесенная над сестрой, оставила красный отпечаток на щеке Наташи. Это происшествие так живо воскресло в ее памяти, что ее щека вдруг больно защемила, будто она опять получила пощечину. Неужели он на самом деле здесь? И зачем он пришел? Как он ее отыскал? Ведь она даже в страшном сне не желала бы с ним встречаться. Он был грубым и жестоким мусульманином, готовым за мертвую веру своих отцов избивать невинных женщин, раздавать незаслуженные пощечины незнакомым девушкам. «Наташа», — первым заговорил Шамиль, не давая ей возможности полностью оправиться от шока. «Я пришел попросить у вас прощения». «Прощения?» Немой вопрос застыл на ее лице. Она не ослышалась? Или просто ошиблась? Ведь при первой их встрече он показался ей очень воспитанным и добрым парнем. Она помнила, как свалилась ему на колени, как он уступил ей место и, вопреки культурным традициям Востока, потом подал ей, девушке, руку. Может быть, так же притворно он просит у нее и сейчас прощения? Да, она может простить, и уже давно простила его. Но сейчас самым главным было, чтобы он быстрее убрался с ее порога. «Кто там пришел, доченька?» Услышала она голос матери с кухни. «Приглашай в дом, я уже приготовила пироги». «Мама, он только на несколько минут», решила она за Шамиля, нервно переминающегося с ноги на ногу. Он чувствовал, что был здесь нежеланным гостем. Он знал, что обидел ее, ударив по лицу. Но ему нужно было ее прощение, прежде чем он пойдет на их молодежное общение и расскажет там обо всем, что с ним произошло. А Наташа, будучи не в силах перебороть страх и справиться с тревожными воспоминаниями прошлого, дрожащим голосом сказала: «Я христианка, и мой долг – прощать того, кто причинил мне боль. Я вас давно простила. И если вы хотели это услышать, вы свободны. Я тоже христианин», – тихо сказал он и подал ей руку. «Если вы меня простили, да благословит вас Господь». На этот раз на глаза Наташи навернулись слезы. «Он христианин? Он опять подал ей руку? Вопреки обычаям и законам Востока? Это может делать только Иисус. Неужели то семя, что посеяла их группа, продолжает взрастать и приносить плоды? Неужели в самом деле он принял Иисуса?» Тут подошла мать и, увидев дочь в слезах и неизвестного юношу восточной внешности на пороге, растерянно спросила: «Что здесь случилось?» Анна, обратившись к Шамилю, сказала: «Это мама Наташи», и продолжила, уже повернувшись к матери: «Этот парень с Азии, куда мы ездили, он бывший мусульманин, а теперь христианин». «Поздравляю вас с чудесным решением», улыбаясь, сказала мать и подала ему руку. Она не знала обычаев Востока. Тем не менее, Шамиль открыто и радостно протянул ей свою руку и сказал: «Я обидел вашу дочь и поэтому пришел попросить у нее прощения. Рад, что она меня простила». Мать удивленно посмотрела на Наташу, ведь она ничего об этом не знала. Неужели это тот самый парень, о котором рассказывала Наташа? Но тогда дочь не сказала о нем ничего плохого. Обстановку разрядила Анна, сказав, что Шамиль собирается сегодня вечером быть на их молодежном общении, но перед этим хотел повидаться с Наташей и заручиться ее прощением. Наташа все еще не могла полностью овладеть собой. Ее тело все еще сковывал страх, объявший ее в момент, когда она открыла дверь и увидела своего обидчика. Она, выслушав объяснение подруги, сказала: «Значит, мы увидимся вечером. До свидания». Она повернулась, чтобы уйти, но он остановил ее. «Наташа, я осмелюсь пригласить на обед вас и вашу подругу. Если можно, пожалуйста, не откажите мне. Я хотел бы вам первым рассказать мою историю». Наташа попыталась возразить, Но подруга умоляюще посмотрела на нее. «Пошли, Наташа, не пожалеешь. Я уже услышала начало истории и заинтересована узнать продолжение. Удивительно, как Бог работает. Мы делаем малое, Он – большое!» Мать была в недоумении. Она не могла понять поведение дочери. Тем не менее, улыбнувшись, сказала: «Жаль, что я не такая молодая, а то составила бы вам компанию. Думаю, мне придется довольствоваться тем, что услышу из вторых уст. Иди, дочка, пироги могут остаться на следующий раз». Какое-то мгновение Наташа раздумывала. Как бы повела себя мама, если бы знала, что этот приятный человек, за кого он себя сейчас выдает, ударил ее дочь? Смогла бы она, располагая всей информацией, так же спокойно отпускать ее на обед с человеком, который причинил ей боль, грозил расправиться с ней, если она будет говорить о своей вере другим? Но в хаосе ее беспокойных и противоречивых мыслей нежный голос вдруг процитировал ей стих из Библии: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Этот голос был очень тихим, но повелительным. Наташа улыбнулась в ответ на этот голос, а друзья приняли ее улыбку за согласие и направились к машине. Мать только развела руками: «Иди, дочка», с облегчением подумав, что и сегодня она не станет рассказывать ей о своем диагнозе. Он вежливо открыл перед Наташей переднюю дверь, а заднюю – перед Анной. «За что мне такая честь?» – улыбнулась Наташа. «Я в большом долгу перед вами». Он сел на водительское сиденье. Сжав губы, сокрушительно покачал головой и с акцентом добавил: «Ударить девушку? Как низко и отвратительно!» «Как цинично! Однако закономерно для вашей культуры. Зачем же сожалеть?» «Обидеть девушку!» — повторила она с насмешкой и с таким же акцентом. «Она же женщина! Она же просто ничтожество! Над ней можно издеваться, ее можно унижать, с ней можно делать все, что угодно. Разве не так вы все воспитаны? Она же сатана. Ее можно избивать и унижать. Разве не так?» Ей вдруг захотелось выговорить ему все, что она думала о нем почти 2 года назад. Но тогда она его боялась. Теперь же она чувствовала силу. Ее вновь обретенная уверенность в себе позволяла ей говорить это, хотя она понимала, что могла обидеть его. Шамиль молчал, только с легкой улыбкой смотрел на нее, давая возможность высказать ему в лицо все, что было у нее на душе. Он, конечно, заслужил это. Наташа взглянула в его глаза и заметила удивительную разницу. Они были другими. Тогда в них была огромная злость и желание мщения, что-то нечеловеческое. Сегодня же в них была открытость, простота и сочувствие. Сегодня они были наполнены миром и чем-то неземным. Он полностью изменился. Сегодня говорила Наташа, а он молчал. Спустя какое-то время она умолкла и в тот же момент услышала смех Анны. «Вот так! Получили, значит, под самую завязку!» по всем правилам, Шамиль. К сожалению, она права. Только я безмерно счастлив, что сказанное ею больше ни в коей мере не относится ко мне. Он завел машину, и они поехали. «Можно я выберу место для нашего обеда?» – спросил он девушек. «Конечно», – ответила Анна. «Как видно, вы неплохо знаете город, что тоже удивительно. Сколько дней вы в нашем городе?» «В Остине я уже 3 дня. Перед этим 2 дня был в Далласе. Кстати, если не возражаете, давайте называть друг друга на «ты». «Хорошо. Как ты сюда попал?» – спросила Анна. «Длинная история», – ответил тот. «И чтобы подробно рассказать вам об этом, я пригласил вас пообедать». Вскоре они припарковались возле престижного уютного ресторана. Заказав обед, Шамиль начал свой рассказ. Миссионерская группа, уехав из города, увезла с собой и его покой. Сначала он злился. Как мог уважаемый родной юноша, на которого возлагали большие надежды и имели грандиозные планы относительно его выгодной женитьбы и приданого, который он получил бы, вдруг потерять самоуважение и уверенность в себе? Как мог он допустить, чтобы услышанное от группы миссионеров терзало его внутренность, вызвало сомнения относительно его веры? Что с ним случилось? Совесть с каждым днем все больше и больше испепеляла его душу, в которой происходила невидимая борьба обвинения и мести. С одной стороны, мусульманская вера в нерушимые идеалы Аллаха заставляла его действовать, бороться за свое, не позволять иноверцам внедрять свое учение. Но с другой стороны, какое-то необъяснимое чувство возникло в его огрубевшей, но еще не умершей душе. Какое-то щемящее желание больше узнать, получить недоступное, обрести вечное. Но где оно? Как его отыскать? То, что мусульманам было обещано после смерти, не очень прельщало его. Тем более, что он начал сомневаться в его правдивости и относительно вечной жизни. Оно почему-то было примитивным и не казалось вечным. А вдруг это ошибка вечности? Его сестра время от времени говорила ему о том же. Но разве мог он слушать глупую женщину? Ох, если бы это был какой-то уважаемый мужчина, умный человек, тогда, может быть, он мог бы ему поверить. Но своей сестре, женщине, никогда. Ведь его же засмеют, его унизят. Он утратит свой авторитет и уважение. А душа страдала. Она искала чего-то высшего, чего не мог подарить Коран. Ведь раньше он читал с большим удовольствием, но сейчас этого было недостаточно. Он искал чего-то большего. Он искал вечного. Шамиль вдруг затосковал по любви и нежности. Но, как говорила ему сестра, любовь можно ощутить в Иисусе. Но как? Он этому не был научен. Однажды, будучи в Москве в командировке, он встретил старого мусульманина. Разговорившись, он узнал, что тот выехал из страны из-за преследований за веру. «За мусульманство?» – удивился он. «Нет», – ответил старик, – «за христианство». Шамиль растерянно посмотрел на него. Он хорошо знал этого уважаемого старика, но не знал, что тот был христианином. «Как?» – спросил он. «Почему же вы изменили вере отцов и дедов?» «Сыночек», – ласково ответил старик, – «ты правду сказал, что это вера отцов и дедов. Настоящей веры я искал, живой веры я искал и нашел, но потом начал страдать сильно-сильно. Вот и пришлось оставить родные края, чтобы сберечь душу для вечности». Шамиль провел со стариком весь вечер и, уезжая, обещал все хорошенько обдумать и в следующий раз рассказать ему о своих переживаниях и размышлениях. Приехав домой, он ни с кем не поделился своей беседой со стариком, но стал наблюдать за сестрой. Она изменилась с тех пор, как познакомилась с христианами, стала совсем другой, и ее разговоры о вечности были не такими, как у мусульман. Она посещала церковь. Он не мог попросить ее рассказать ему о Христе, ведь это унизило бы его. Он внимательно следил за ней, иногда, невзначай, прислушивался к ее разговорам. С каждым днем мучения его души усиливались. Посещая в следующий раз Москву, он опять встретился со стариком и попросил рассказать ему больше о христианстве и Христе, о вере, которая дает надежду, которая проповедует равенство и любовь. Узнав обо всем подробно, он не мог больше оставаться в вере своих отцов. Ему нужна была живая вера в Отца Небесного. И вот тогда-то начались проблемы. Для мужчины же большое преступление оставить веру своих отцов, особенно если он пользуется большим авторитетом в родстве. Таким был Шамиль, и его участь оказалась ужасной. Его семья отказалась от него, обвинив это в сестру. Много раз какие-то подозрительные личности избивали его. Чтобы проучить, грозили даже убить, если он не вернется к вере своих отцов. Но Шамиль оставался верен тому, что узнал. Ведь, по его мнению, услышанное им нельзя было так просто оставить, не обрекая при этом себя на вечную погибель. Сначала он думал, что его сородичи смирятся с тем, что он христианин. Но однажды, когда он возвращался домой поздним вечером, на него снова напали.